Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Мы с вами сегодня здесь, в программе «Серебряные нити», решили в одни, когда у многих школьные каникулы, вспомнить одно забываемое постепенно слово. У нас есть маленькая страничка в интернете. Так вот, на этой страничке кто-то назвал слово «эрудиция» затхлым. Действительно, само это понятие почему-то выходит из моды, хотя на самом деле почти все соревнования, которые проходят на телевидении, если вдуматься, представляют из себя, по сути, свои соревнования эрудитов. Почему-то никто не может придумать никаких других соревнований чувств или соревнований ума, но общеизвестные нам и любимые нами программы, такие как «Что, где, когда», «Своя игра», «Как стать миллионером», «Умники и умницы», всевозможные слабые звенья и самые умные, так или иначе являются соревнованиями эрудитов. А вот сама эрудиция, она почему-то стремительно выходит из моды. Хорошо это или плохо? Вообще, что она такое? Это загадочная эрудиция, и это замечательное, постепенно забываемое слово «эрудит». Это нужно человеку. Человеку нужно накапливать знания. Или не нужно, или они только мешают и окрашивают жизнь в какие-то такие пессимистические тона. Вот такая тема сегодняшней программы. Мы ведем этот разговор, как всегда, по телефону 495-956-1514, где 495, код города Москвы, а 956-1514 – это постоянный телефон прямого эфира «Радио России» и программы «Серебряные нити». Об эрудиции мы с вами говорим сегодня. В общем, обо всем, что для вас связано с этим словом. Накапливание знаний само по себе хорошо или плохо? Ну уж, по крайней мере, позволяет участвовать в телевизионных шоу. А отсутствие, исчезновение из культуры, этой моды к накапливанию знаний само по себе хорошо или плохо? Посмотрите, как очередная медаль человеческой души, у которой как бы есть две стороны. Да и умеем ли мы что-нибудь как-то по-другому учить наших детей, воспитывать, кроме как пытаясь сделать из них эрудитов? Фактически ведь это же главная задача и школы, и института. Просто слово почему-то все равно, несмотря на все наши усилия и даже на обилие телевизионных шоу, почему-то становится затхлым, выходит из моды. Словом, все, что вы думаете об эрудиции. Ну, проиллюстрировать эрудицию в музыкальных наших паузах как-то, мне кажется, очень трудно. Единственное, что я вспомнил вот сегодня, готовясь к этой программе, что когда-то, как в телевизионных шоу в 60-х годах, существовала такая мода, о которой у нас, наверное, мало кто даже и помнит. Это мода так называют, на так называемые песни-ответы. Ну, например, возникала какой-то хит, какая-то популярная мелодия, и почти обязательно на нее писалась песня-ответ, которая использовала и музыкальную аллитерацию на сам по себе хит, и некую пародийность, разумеется. Вот, во-первых, для музыкальных эрудитов, а во-вторых, как бы в такой модели ответов на некие задаваемые песней вопросы. Сегодня и будут музыкальные паузы. Ну, так как и то, и другое, и хит, и ответ не получится никак воспроизвести в эфире просто по времени, то поэтому сегодня мы с вами будем слушать только ответы. Ну, их же мы в основном и слушаем в интеллектуальных шоу. Вот была такая популярная песня в 60-х годах, которая называлась «Мелодия моей любимой». На нее немедленно был написан ответ, который тоже стал хитом и который называется «Звуки моего мужчины». Действительно, еще совсем недавно, мы, по крайней мере, мужчины, хвастались своей эрудицией. Человек должен был, по крайней мере, быть интересным. То есть он должен был иметь возможность любой компании поблистать своими знаниями, и в результате к нему все преисполнялись уважением. Как-то эти времена прошли. Теперь, скорее наоборот, в компаниях чураются эрудиции. Как бы стало немодно быть умным. Хорошо это или плохо? Вот тоже очень важный вопрос, который мы продолжаем обсуждать по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России. Доброй ночи, Полина. Алло. Есть у нас Полина из Калуги? Алло. Нет связи, увы. Ну, так бывает, если у вас получается, не получается, срывается звонок, все-таки попробуйте перезвонить. Вот что сказала одна из наших радиослушательниц до начала эфира по поводу этого странного феномена эрудиции. Извините, какая-то пауза у нас сегодня возникла в технике. И мне хочется сказать, что все время есть какое-то двойное значение в знаниях. Ну правда, мы всегда с удовольствием разговариваем с человеком, у которого знаний много. Или, по крайней мере, разговаривали в прошлом. Может быть, сейчас люди стали понимать, вот как когда-то говорил Станислав Ежелец, в нем ощущается, эта фраза Леца, в нем ощущается какая-то огромная пустота, до краев наполненная эрудицией. Так бывает? Бывает. Может быть, даже тишина в сегодняшнем эфире связана с тем, что как-то сама по себе эрудиция стала никому не интересным. Ну, все-таки вот еще раз, что сказала наша радиослушательница до начала прямого эфира. Здравствуйте. Эрудиция – это набор знаний, почва для умозаключений. Пополнение багажа знаний – занятие увлекательное и может стать похожим на азартную игру, ведь хотелось бы знать все больше и больше. Как белка в кладовку, эрудит набивает свою голову информацией, порой чем-то жертвуя. Он постоянно копается в книгах, справочниках, картах, атласах. Особую прелесть для него представляют дачные чердаки со старыми газетами и журналами. Хорошо, когда эрудиция имеет практическое применение. Она как бы оттачивается в результате обмена же информацией, завязываются человеческие контакты. А что касается всяческих телешоу, состязаний в эрудиции, то, наверное, что-то можно там и почерпнуть. Но все это знания какие-то поверхностные, отрывочные. Кроме того, ведь можно и просто так случайно угадать. Хотя, чтобы правильно угадать, нужно, в общем-то, иметь интуицию, за которой тихонечко, возможно, стоит набор знаний. Спасибо, Елена, город Москва. Что же такое эта самая эрудиция, за которой стоит набор знаний? Или что это за интуиция, которая нужна человеку? Вот ведь очень интересная вещь в отношении шоу эрудитов. По сути своей мы говорим, ну, как бы о двух вещах. Мы говорим о эрудиции как об искусстве человеческой памяти. Ведь мы же больше решительно ничего не требуем от, например, школьников. Только памяти, которая бы удерживала в их молодых головушках некоторый максимум информации. Они находятся в какой-то совершенно иной, новой и незнакомой нам, особенно нам, жителям России, ситуации, в которой в действительности вот-вот стоит сделать еще один шаг, и информация будет доступна всегда и в любой момент. Это произойдет буквально завтра, потому что уже сейчас появилась некая элементарная программка, ну, такой, например, новый браузер Opera Mini, который распространяется бесплатно и может быть установлен практически на все современные модели мобильных телефонов. То есть вот еще полшага, и обладатели средств связи мобильных получат доступ ко всем интернет-ресурсам. И таким образом расстояние, которое нас отделяло от нужной информации, сократилось до невероятного и немыслимого минимума. Грубо говоря, практически любое знание, включая сюда ответы на экзамене, может быть получено на мобильный телефон, и тем самым, я не про подсказки, и тем самым оно стремительно утрачивает ценность. Если раньше для того, чтобы получить знания, получить информацию, нужно было переворошить кучу книг и удержать в голове, где же и чего находится, это, например, мой традиционный поиск информации, то теперь этого просто не нужно, потому что, собственно говоря, от запроса в интернете до получения нужной информации проходит буквально секунды. Доброй ночи, Григорий. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, слава богу, я решил, что у нас телефон не работает. Ага. Я хочу сказать, почему эрудиция может быть не в моде. Наверное, не в моде среди нового поколения. вот... Ну, а может ли быть что-нибудь в моде среди старого поколения? Понимаете, само понятие мода подразумевает нечто, что впереди, что-то, что современно, к сожалению. Извините, Владимир, пожалуйста. Я неправильно выразился, но я хочу сказать, что если сейчас шоу-бизнес – это атака на нашу культуру, и вот в передаче «Музыкальный повод» от Метропольского была фраза «недословно», трудно представить сейчас, что гламур стал национальной идеей страны Мусоргского, родины Мусоргского и Достоевского. Так хочется, так хочется сказать и Скрябина, потому что... Да, я говорю недословно так, Скрябин, просто Скрябин был известным мастером своей памяти, с необычной памятью очень был человек, но сейчас я расскажу, простите, Григорий. Я... Вот, и третье, вот новость. В Свердловской области давка на дискотеке. Когда сейчас школьники, вместо того, чтобы в 9 часов школьники должны спать, я говорю, это нужно писать большими крупными буквами везде, чтобы здоровое поколение выросло здоровым. Они идут на дискотеки. Вот у них, как говорится, иногда так и хочется сказать. Одна извилинная и так прямая. Пусть извинят, конечно, может быть, я не прав. Вот и откуда, может быть, эрудиция у... Понимаете, в чем дело? Вот я пытаюсь... спасибо большое, извините. Вас звали... молодого человека, с которым я разговаривал, звали Александр. Он из города Чебоксар. А Григорий у нас следующим на проводе. А я сейчас хотел сказать, что в действительности суть проблемы заключается в том, что не все так просто. Ну, во-первых, это же наши дети. Дети... поклонников эрудиции. Во-вторых, обилие, бесконечное обилие и разнообразные варианты ток-шоу на телевидении, я же говорю, это чуть ли не единственный вариант игры на экране. По большей части число всех остальных вариантов игр с телезрителями можно свести к минимуму. В основе своей это игра в эрудицию. Да? Как бы... казалось бы, наоборот, должны были бы ввести такое накопление знаний в некую моду. Кроме того, вот я сегодня много буду цитировать нашу маленькую страничку в интернете. Наша посетительница форума, которую зовут Аида, она вспомнила высказывание Карла Крауса, который когда-то говорил: «В пустую голову входит больше знаний». Ну, действительно, вот эта вот одна извилина, она к этому не имеет никакого отношения, поскольку если голова пуста, как ни странно, она много может знаний воспринять. Происходит что-то все-таки гораздо более сложное, потому что, вот на мой взгляд, проблема заключается в том, что эрудиция в неком старом смысле этого слова становится не нужна. Ну, нельзя же сказать, что при этом, что становятся не нужны тотально знания. Хотя в чем-то и это правда. А вот свято место пусто не бывает. Понимаете? Сколько бы ни было извилин, как бы мы ни оценивали своих собственных детей, и какое бы неуважение мы к ним ни проявляли, тем не менее, что-то должно возникнуть на этом пустом месте. И давки все на дискотеках, и сами дискотеки. Это ведь попытки заполнить некую пустоту смыслов, которую в конечном итоге создали мы. Здравствуйте, Григорий. Да, Александр Геннадьевич, спасибо вам за все ваши слова. Так, дело в том, что я уже 2 года пытаюсь вам написать письмо, но вряд ли оно когда к вам попадет. Мне просто не хватает его написать эрудиции. Вот. Ну, я очень мало эрудирован, тем не менее, мне очень удивляют некоторые даже ведущие на телевидении, на радио. Они даже элементарных вещей не знают. Я не хочу знать, я тоже многих элементарных вещей не знаю. Но представляете... Я боюсь, что и я тоже. Вот. Вы представляете, ну, вот, например, вот Аркашу Северную спутать с Северским, это гусляром. Это, я не знаю, какой тут надо иметь эрудиции. Я своих ребят, детей воспитывал так. Я заводил ему с утра хорошую музыку, вот, классическую, так, ну, хорошей обработки. И они мне очень были благодарны. Но вот со внуками трудно, но я это надо все равно прилагать усилия, это надо взрослым даже какой-то проявить усилие, насилие, понимаете? Я вот пытаюсь, у меня есть небольшая коллекция пластиночек, там, у меня там Бах, там 24 концерта Вивальди. Я фалеристикой, там, значками занимался, и так далее. Это все я в письме пытаюсь описать. Это мне пришлось весь 20 век перелопать. Вот фалеристика, это интересно, потому что значки... Статьи, вот вырезки, у меня масса вырезок. Я пытаюсь много лет выбросить вырезку, но когда у меня не получается, я вдруг достаю... И у меня, например, статья о Матроне Московской, например, или о Иван Кронштадтский, и так далее. Спасибо большое. Как я могу выбросить? Спасибо большое, Григорий. Я просто хотел обратить внимание, что и значки, и, на мой взгляд, марки у коллекционеров, которые их, правда, собирают, в смысле, интересуются содержанием, и вырезки из статей, хорошо мне знакомые по юности, увлечение, уж больно жалко было выкидывать информацию. Обратите внимание, это значки не только в прямом смысле этого слова, но и в символическом. Это знаки памяти. Это некоторая форма эрудиции, коллекционирования вообще. Это накопление памяти, которая опирается на определенную знаковую систему, которой потом вот этими символами, этими значками гораздо легче оперировать, чем своей собственной памятью. Это как бы такая опорная база памяти. Доброй ночи, Ирина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я что хотела сказать? Ну, во-первых, в наше время сейчас у людей в основном на первом месте, не жажда денег, а приоритет, что это деньги. Во-вторых, вот это вот телевидение, по которому показывают в основном боевики и такие жестокие фильмы, тоже они притупляют сознание. А что вот касается непопулярности эрудиции, это вот, например, наши родители, они очень много читали, брали с них пример. Я могу сказать в ответ, Ирина, что, понимаете, какая штука, а вот в чистом виде эрудиция, например, учеба в школе, которая единственной целью своей имеет накопление знаний, да и то в лучшем случае. Сегодня учитель даже не пытается, на мой взгляд, учить ученика. Он пытается сделать так, чтобы ученик работал магнитофоном и непрерывно говорил ему спасибо за то, что он зачитывает крайне высокоинтеллектуально написанный учебник. Как бы, вот это реальность такая происходящего. А вот такого рода эрудиция, она разве не притупляет? Ну что ж, давайте попробуем послушать еще один музыкальный ответ, музыкальную песенку. Хит оригинальный, на который написан этот музыкальный ответ, назывался «Возьми меня к себе». А ответ называется примерно так. «Ах, ты взял меня, но теперь я очень рада». Took you away, I'm glad, I'm glad. I'm not surprised, 'cause you were mad. You belong with the weavers, the birds and trees. You didn't deserve a good thing like me. I told you I loved you, but you didn't care. Day after day, you'd sit there and stare. When I tried to kiss you, you said I had germs. You call my linguine a plate full of worms. I didn't laugh, you were the one. You stuck me with pins and thought it was fun. I should have called up ASPCA, but you would have had them put me away. You mildewed nut. You poisoned my food, you blew up the house. You tried to trap me like a mouse. You said you were Bonaparte, I agreed. 'Cause if I didn't, there'd be no me. They're coming to take me, I think, pretty soon. I hope they find me here on the moon. I flew up here. I told you I would, but you never really believed I could. What was that? You've never had faith in your Josephine. I, you invented the flying machine. I must go shopping and get prepared. I really don't have a thing to wear. I don't want to lose my poison charm. To the dress for dinner on the funny farm. They took you away, I'm glad, I'm not surprised, cause you were mad, so twiddle your thumbs, ho ho, hee hee, you thought you'd gotten rid of me, but we'll be together before too long, on the funny farm, where you belong. Серебряные нити. Ну, в общем, музыкальный ответ был посвящен женской эрудиции, я бы сказал, и тем, чем она иногда заканчивается. Ну, впрочем, это, конечно, шутка, а мы с вами по-прежнему на Радио России, и по-прежнему по телефону 956-15-14 пытаемся понять, нужна эрудиция или нет. Доброй ночи, Илья. Илья из города Лысково, да? Вот я неправильно ставил ударение всегда. Да-да. Доброй ночи, Александр Геннадьевич, программа «Серебряные нити», а также доброй ночи всем радиослушателям. Ну, во-первых, хочу с вами не согласиться, Александр Геннадьевич, что современная молодежь, она совсем не эрудированная, ничем не увлекается, прочее, и вообще чурается эрудированных людей. Нет-нет, Илья, что... извините, я такого и не говорил, это не мои слова, вы не путайте, пожалуйста. Ну, все-таки людей без интересов не бывает, и все-таки к эрудированным людям все-таки хорошо относятся. Ну, конечно, бывало и по-всякому, иногда и чурались, иногда и завидовали, но все-таки такого вот чтобы не было. А, вот, я бы хотел сказать свое понимание по этому поводу, что такое эрудиция. Вот, как я понимаю, вот этот процесс эрудиции, людей эрудированных. Ну, мне кажется, что эрудиция – это такое свойство, которое вызывает интерес внутри человека. Я бы хотел вот обратиться к одному очень известному человеку, вот, к этому Михаилу Николаевичу Задорнову, который все-таки считается юмористом, но все-таки, который со сцены очень часто говорит очень интересные, удивительные вещи, которые оказываются очень мудрыми. Так он однажды сказал, что разница между умным человеком и разумным. Умный человек – это который имеет информацию, а разумный человек – это который понимает эту информацию. Вот, и в этом, на мой взгляд, кроется главный исток эрудиции. Ну, вообще, если я не ошибаюсь, это сказали, что-то похожее говорили довольно многие люди до Михаила Николаевича, хотя я его бесконечно уважаю. Первым, если я не ошибаюсь, был Эмпедокл в Древней Греции. Но все-таки чем же ум отличается от разума, Илья? Вы уже сказали одну очень важную вещь. Я бы просто хотел, чтобы вы попробовали сказать главное. Ум от эрудиции, ну, например, вот... Что же имел в виду Михаил Николаевич Задорнов? Вот я сейчас это попробую объяснить. Вот у нас очень много литературы, да? Вот, а полезная литература, эффективная литература, которая может помочь, которая даст разъяснение хорошему человеку, ее мало. Можно прочитать гору литературы, но... абсолютно оттуда ничего не подчеркнуть. Я могу прочитать несколько книжек, но которые очень помогут. И в этом отличается эрудированный человек. То есть он не берет всю информацию подряд. Он не полиглот, которому важна только информация ради информации. Он берет нужную информацию, которая будет ему полезна, которая пригодится, и которая потом поможет. Не только ему, но поможет и другим людям. Так как отличить-то? Вот понимаете, какая штука? Как отличить в современном потоке информации, в тех возможностях, которые дает интернет, в том потоке книг, которые существуют, как отличить нужное от ненужного? От ненужного. Ведь все авторы информации и в интернете, и в книгах, по большей части, стараются писать эту информацию убедительно и глубокомысленно, иначе сам смысл писания исчезает. Что для этого нужно человеку? Вот это и заключается очень удивительная вещь. То есть информация, она как бы кажется везде одинаковой, но она разная. И чтобы понять, нужная эта информация или ненужная, ну, как бы все познается в сравнении. То есть сначала нужно изучить ту информацию и как-то вот найти очень нужную и полезную. Вообще это очень сложно, это очень сложный процесс. Вот буквально только случайно можно найти, даже в интернете. То есть в интернете тоже очень много хлама. Да уж, я думаю, вообще, как правило, везде и всюду очень много хлама. Спасибо большое, Илья. Доброй ночи, Ирина. Здравствуйте. Я, да. Да, вы. Вы знаете, давно-давно, когда-то мы всей группой конструкторской подписывались на журналы. Один журнал, и он ходил по рукам. И я помню, был 72-й год, и вышел... повесть вышла Василия Быкова «Обелиск». 12 человек нас, мы читали этот один рассказ этот. И я осталась при одна, при особом мнении. Все восстали против меня. Я оценила это произведение. А все сказали: странный у тебя вкус. Через 3 года этой повести была присвоена премия какая-то. Я забыла какая-то. Я осталась, конечно, удовлетворенная. Но я что хочу сказать? Что хотела сказать вот до этого момента? Любые знания, вот женщина сказала, набор знаний, любые знания нужно впихивать, нужно предлагать. Это большие усилия свои знания передать кому-то. И эти знания не всегда могут быть полезны. Недаром можно за знания и за эти быть благодарным, остаться. А можно получить такой груз знаний, что лучше бы ты этого и не знал вовсе. Вот сейчас, по-моему, очень много идет того, что лучше бы даже, может, и не знать. И вот я хочу еще такую притчу, не притчу, рассказать. Босс в офисе делает замечание своей секретарше. Потому что так много ошибок ты делаешь при печати. Она говорит: я делаю много ошибок. Он ей говорит: ну вы хотя бы, когда сомневаетесь, в словарь заглядывали. Она говорит: а я никогда не сомневаюсь. Понимаете, нужно эти знания... Дело в том, что молодежи современной их просто не дают. Они, может быть, и не подозревают, что есть такие шедевры, что есть масса композиторов, которые для них написали, масса литературы хорошей. И вот молодой человек говорит: я не знаю, как отличить хорошее от плохого. Для этого нужно очень много руды в себе перелопатить. И тогда ты приходишь в книжный магазин, и с одной страницы можешь понять, нужна тебе эта литература. Или это макулатура, который, ну, разок подошел вот у прилавка, посмотрел, и до свидания. Спасибо большое. Спасибо, Ирин. Просто... Ох, непростое это дело, поскольку Ирина сейчас говорит о неком понятии, которое называется базовая культура. И вот что удивительно... Во всем этом. В действительности, люди, которые обладали самой большой эрудицией в истории человеческой, то есть могли удержать в своей голове максимальное количество разных нужных и ненужных знаний, были глубоко несчастными людьми. Ну, самый известный случай, опять одна из наших слушательниц, которую зовут Терри, вспоминала у нас на форуме в интернете. Это случай, который сейчас уже забыли, а раньше входил в наши знания, в знания наших эрудитов. Случай такого Соломона Шерешевского. Это русский журналист, который был... как сейчас говорят, мнемотехником, мнемоником. Он выступал в цирке долгие годы, демонстрируя фантастические возможности своей памяти. Он однажды обратился к отечественному нейрофизиологу Александру Романовичу Лурии, который больше 30 лет исследовал его память. Обратился он с просьбой, чтобы Александр Романович научил его стирать воспоминания, стирать знания из своей памяти, потому что он не мог практически даже разговаривать, потому что каждое услышанное или произнесенное им слово вызывало в его памяти десятки образов, идей и воспоминаний, и жизнь его превратилась в настоящий ад. В конечном итоге вся проблема заключается в том, что знания, которые человек усваивает, должны каким-то образом проходить селекцию. Это сейчас, знаете, такое есть замечательно модное у молодежи слово, которое, между прочим, появилось вполне возможно не случайно. Это слово «фильтровать», потому что неизвестно, от чего становится хуже. От запоминания всей той информации, которую пытаются запихать ему мозги, все средства массовой информации, телевидение, книги, учителя, родители. И родители очень часто, никто из вас не слышал этого слова, обвиняют в том, что мы с вами не умеем фильтровать базар, простите за сленг, который идет с телевидения. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Большой привет российскому радио. Я пробился очень-очень издалека. Рига, Латвия. Мы очень рады. Мы приветствуем вас. Привет всем. Я так давно не был у вас за границей, что... Вот, да. Знаете, я вот слушаю внимательно, но мнение у меня немножко другое. К счастью, к сожалению. Человек должен читать и фильтровать. И лопатить знания, литературу до 25 лет. Все. Потом книги должен оставлять и дальше думать. Поймите, и когда человек думает, а думать есть над чем. Тот базис, который он закладывает, читая до 25 лет, то есть он учится, он есть студент, он не является, он учится в аспирантуре, либо дальше, потом наступает период мыслить. Нет, не надо знать. Не нужно аккумулировать знания. Знания ничего не дадут в познании. Знания в познании вредны. То есть познание законов природы, познание мироздания. Ведь не зря говорят, когда человек долго думает, это есть ученый, который изобретает, который думает над определенным изобретением, у него открывается канал, по которому он может подняться во, хоть это может сказано немножко громко, вселенский разум, то есть всемирную библиотеку. И вся эта информация, которую Менделеев получил во сне. Нет, он не во сне получил, он просто своим трудом поднялся и попал в эту библиотеку, где собрано все и вся. Спасибо большое, Владимир. Я думаю, что это блестящая мысль под конец нашей передачи. И мне осталось разве что сказать, что вот на нашем маленьком форуме в теме «Эрудиция», пожалуй, вспомнили все, что хотел вспомнить я сам. И вот ту самую мысль, которую, по-моему, воспроизводит Владимир, с благодарностью я слышу звонок из Риги, значит, где-то наши соотечественники все равно слушают радио России, программу «Серебряные нити», это очень приятно. Так вот, на том же форуме участник наш, который представляется как Ситу, вспомнил о существовании Джиду Кришнамурти. Сейчас не буду рассказывать, кто это такой, но это был, ну, скажем, духовный учитель начала 20 века. И вот два слова его, фрагмент из его диалогов, его бесед. Он говорил так: «Знание – это обусловленность. Само по себе знание не приносит свободы. Вы можете обладать знанием, как о том, как построить самолет, или как можно за несколько часов перелететь на другой конец земного шара. Но это не есть свобода. Знание не есть фактор творчества, так как оно имеет характер непрерывности. Но ничто из того, что имеет непрерывность, длительность, никогда не ведет к тому, что проявляет себя намеком, что неощутимо и неведомо. Знание – это препятствие. Оно мешает видеть то, что щедро открытию восприятию, и что вместе с тем неведомо. Неведомое никогда не появляется в одежде известного. Известное же всегда движется к прошлому, а прошлое всегда отбрасывает тень и скрывает в нем настоящее. Если нет свободы и нет открытого ума, то понимание невозможно. Понимание не приходит сознанием. Понимание появляется в интервале между словами, между мыслями. Этот интервал – ненарушаемая мыслью безмолвие, пустота, и в нем присутствует то открытое и то неощутимое, что проявляет себя лишь намеком. Удивительная вещь. Я уже вспоминал в одной из программ Джордана Бруно и его мнемотехнику, блестяще раскрытая в Арбургском сообществе научным, и Фрэнсис Йейтс, в частности. Так вот, посмотрите, мнемотехники, такие как, скажем, все тот же вспоминавшийся нами Шерешевский, располагают свои знания, свою эрудицию в каких-то внутренних пейзажах, в домах, в скалах, на природе, только во внутреннем пространстве своем, для того, чтобы легче было их разместить, и да, потом они мысленно ходят по этим пейзажам, и там подбирают формулы, числа, случайные слова. Таким образом работает мнемотехника, высочайшая из техник эрудиции. Так вот, и Бруно, и Кришнамурти как бы доказывали, что огромное значение имеет не только сама информация, но и пейзаж. Человек должен учиться располагать информацию внутри своего внутреннего пейзажа. Он должен продумывать значение полученной информации, прочитанной книги, увиденного фильма лично для себя. И когда он начинает продумывать, о чем это говорит ему, и доверяет своим ощущениям и событиям, он как бы учится формировать свой внутренний пейзаж. И мы с вами именно этим очень часто занимаемся в программе «Серебряные нити», как бы некоторой борьбой с эрудицией. То есть мы пытаемся разместить значение того или иного текста, или того или иного события, или того или иного предмета внутри наших внутренних пейзажей. Увидеть, что поднимается изнутри, из пауз между словами. И, конечно же, мы с вами продолжим это делать в нашей ближайшей программе, поскольку очень много звонков на автоответчики, очень много сообщений в интернете, поэтому, конечно, мы продолжим разговор наш о сказке «Снежная королева» в ближайшую среду. Как всегда, ждем ваших звонков и мнений. Учитесь пользоваться теми знаниями, которые у вас уже есть. Учите своих детей, понимать их глубже. Спасибо всем, спокойной ночи.